Глава 10. Банный день. Много чего нового узнал Кир на ведических занятиях. Много чему научился. Еще не закончилась неделя обучения, а состав отроков сократился до 8 человек. Но, к сожалению, Кирилла и Зарубика, Гордей, все еще оставался в числе учащихся. Больше всего за это время Кира потрясло одно событие. «Какое?» – спросите вы. «Да поход в баню!» Кир давно приметил небольшую низенькую избушку на берегу озера, забор от которой спускался вплоть до самой воды. Но что это была за постройка, он и знать не знал. И вот, как-то после занятий по выживанию, Волх велел собраться одним только мальчишкам и куда-то их повел. «Интересно, — подумал Кир, — что это за место такое, которое надо посещать отдельно от девочек?» Но вскоре все вопросы рассеялись. Ребята вошли в калитку и оказались в открытом дворе, в одном углу которого были навалены дрова, а в другом стояла кадушка с водой. В ней плавал большой ковш. От дверей избушки и до самой воды протянулась дорожка. «Да это же баня!» – догадался Кир. «Всегда мечтал побывать в русской бане!» Краем глаза мальчик заметил дедушку, который в одной руке держал метелку, а в другой – несколько поленьев. Он очень ловко и одновременно управлял этими предметами, успевая аккуратно перекладывать дрова и в то же время подметать небольшой участок двора. Но вот дедушка заметил гостей. Тут же, уложив поленья и прислонив метелку к стене избы, всем своим видом начал как бы приглашать отроков и их мастера войти во двор и расположиться кому как удобно. Кир посмотрел на присутствующих здесь ребят, на Волха. Неужели они не замечают гостеприимного хозяина двора? И понял, что нет. Ну как же так? Он-то явно видел этого добродушного старичка. И тут его осенило. Да это же дворовый! На эти мысли дедушка заулыбался, закивал головой. И Кир услышал. Будут проблемы с банником? Зови, чем смогу, помогу. Но тут же слегка нахмурился. Во дворе не шалить, дрова не раскидывать, а то убирать заставлю. Кир пропустил все угрозы мимо ушей, а за предложение помочь одними губами ответил. Спасибо. Волх тем временем вел мальчиков в избу. Ребята оказались пред банники. Возле небольшого окошка стоял стол. На нем запотевшие кувшины с холодным квасом, киселем, водой. На тарелках легкие закуски-бутерброды. Вдоль одной стены стояла длинная лавка, над которой редком торчали деревянные крючки. Вдоль другой стены также стояла лавка, но пошире. Рядом пара ведер, похоже, с горячей водой, из которых торчали веники. Еще несколько сухих веников лежали на полочке неподалеку, а под потолком висела большая кадушка с веревочкой. Зачем ее туда подвесили, Кир не понял. «Ну, ребятушки мои, раздевайтесь помаленьку, а я в парилочку загляну, порог изведаю». Сказав это, Волх быстро скинул с себя одежду и открыл низенькую дверку. Оттуда сразу же повалил такой густой пар, что тут же поглотил пригнувшегося волха. Дверь закрылась, пар развеялся. «Круто!» – не удержался Кир. «Давно хотел в бане попариться!» «Ничего особенного!» – заявил Гордей. «Много ты понимаешь!» – вступился за баню Зар. «Баня – это здоровье, это жизнь, в конце концов, это древние русские традиции. Раньше-то, – отец рассказывал, в бане и девки, и парни вместе парились, а сейчас все традиции извратили». «Жалко, что сейчас такого нет», – мечтательно произнес Кир. Неожиданно для Кира Зар как-то с осуждением на него посмотрел. Тот, не понимая, в чем дело, только пожал плечами, а слово взял Гордей. «Вот-вот, мой отец и говорит, все эти бани – полный разврат и грязь. Не говори так, лизунчик! А то что, к папеньке жаловаться побежишь?» а то, что свои мозги надо иметь, а не отца своего слушать, который и знать-то ничего не знает об омовениях и ритуалах в русских банях, то ничего не расскажет. Все истинные знания церковь в своих руках держит, специально скрывает от людей. Баня, к твоему сведению, это священное очищение. А что ты вообще имеешь против церкви? Она, между прочим, веру людям дает, в отличие от всех ваших самобытных традиций. Ну ты вообще не в курсе, лизун? Вера и церковь – абсолютно разные и несовместимые понятия. Вера живет в душе человека, а не в церкви. Не говоря уже про обращение к Богу, как к Господу, Господину. Это же невообразимо! Какая может быть вера без церкви, без священника, без того, кто ведет людей к вере? Только в церкви, в молитвах своих, возможно, максимально приблизиться к Богу. Тебе ли это не знать, папенькин сынок? Или папенька скрывает от тебя столь явные понятия, затмевая все стародавними традициями? Много, я смотрю, ты своими мозгами пользуешься. Девчонок ему в баню подавай, недоросток. Да ты у меня сейчас ответишь за недоростка, церковный захватчик. Зар скинул себе рубаху, чтобы не порвать в драке, и рванулся на Гордея. «Стой, Зар, стой!» Повис на руке друга Кир. «Не стоит об него руки марать. Ему и так сейчас достанется». «О чем ты говоришь?» Не понял Зар. «Только не подавай виду, что видишь», зашептал Кирилл на ухо Заруби и кивнул в сторону. Сначала Зар ничего не понял, но, в отличие от Кира, не видел насупленного старичка, который с каждым выпущенным словом Гордея хмурился все сильнее. И вот, не стерпев боли нападок в свой адрес, он замахал в воздухе кулаками и схватился за первое, что подвернулось ему под руки, а именно распаренный в кипятке веник. Для Зара картинка выглядела примерно так. Ни с того ни с сего веник медленно вынырнул из ведра с горячей водой. И так же медленно и беззвучно стал приближаться к ничего не подозревающему Гордею. Мальчик же, в свою очередь, не переставал насмехаться над Заром, обзывая его безвольным слабаком и другими обидными словами. И тут на голую спину Гордея обрушился такой хлесткий и неожиданный горячий удар веничком, что тот взвыл от боли и подпрыгнул, как уж на сковородке, после чего развернулся, чтобы посмотреть, кто посмел его. На удивление Гордея, за спиной никого не было, кроме веника, который висел в воздухе и покачивался. Но вот его траектория отклонилась, и Гордею достался еще один, не менее сильный удар. Но на этот раз он успел увернуться. И вот тут началось. Неизвестно откуда появились куски мыла, пузырьки с какими-то жидкостями, причем все это летело, не угадаешь, с какой стороны. В то время как Гордей ожидал очередной нападки справа, он получал небольшой водопад холодного кваса из кружки слева. Уворачиваясь от уже пустой кружки, вдруг пятой точкой натыкался на вилку, вскрикивал и метался по всему предбаннику, спотыкаясь, теряя равновесие, падая, поднимаясь и снова падая. Такая суматошная беготня продолжалась еще какое-то время, пока на голове Гордея не оказалось пустое ведро. В панике он забился в ближайший угол, а ведро было обстреляно всеми имеющимися в зоне доступа мелкими и не очень предметами. Гордей уже и не пытался отбиваться, так и сидел, скрючившись, с ведром на голове, боясь шелохнуться. Видя такой поворот событий и понимая, что сам Гордей не сообразит попросить прощения у банника, а тот, в свою очередь, не остановится, Кир выбежал во двор. Дворовый его как будто уже поджидал. «Батюшка, хозяин дворовый, выручай!» Откуда-то пришли слова Киру на ум. Тот подмигнул мальчику, и Кир услышал. «Я знал, что моя помощь может понадобиться. Что ж, помогу, коль смогу». Дворовый ступил на порог бани и произнес не совсем понятные, очевидно, на каком-то древнем языке слова, вероятно, обращенные к баннику. тот начал понемногу успокаиваться, пока совсем не остановился. Подошел к дворовому и, все еще пыхтя от возмущения, стал жаловаться на нерадивых отроков. Кир вздохнул с облегчением. И только все успокоилось, как из парилки вышел распаренный, как веник, волх. «Ух, хорош поро!» Договорить он так и не смог. Его взгляд упал на тот разгром, который образовался после буйства банника, а за спиной мальчиков раздался знакомый голос. «Вот так! Оставь их хоть на минутку без присмотра! Все разнесут!» Голос, конечно же, принадлежал Кудияру, который только что прибыл на помощь волху преподать ребятам банное дело. Мальчики ошарашенно взирали на разруху, которую сотворил банник. «Не вздумай все свалить на банника», — шепнул Кир на ухо Гордею. Его дворовый еле усмирил. Гордей недоверчиво уставился на Кира. «Ведь ты же не хочешь продолжения банкета. Если хочешь, то давай, рискни». «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь произошло?» Волх выжидающе посмотрел на ребят. Тишина. Только Гордей попытался поставить ведро на пол, и оно, как это обычно бывает, неожиданно громыхнуло. И Волх, и Кудьяр повернули головы в сторону Гордея. «Могу только сказать, что я защищался», — невозмутимо ответил на немой вопрос кудесников Гордей. «От кого?» — не преминул последовать следующий вопрос. Гордей молчал. Несмотря на всю надменность, он ощущал некую правоту в словах Кира, но в то же время не знал, что ответить. А банник снова напрягся и следил за дальнейшими действиями Гордея. «Ни слова о нем», — одними губами прошептал Кир. «Я так понимаю, если ты защищался, то, скорее всего, от кого-то из своих друзей?» — решил дать подсказку своему любимчику Кудияр. «Не то чтобы от друзей, но защищался». «Если ты не хочешь выдавать кого-то из ребят, это похвально, но я смею предположить, что им пренепременно должен быть Заруба. Или Ведас, они одного поля ягоды». «А чё сразу Заруба?» — не удержался Зар. «И Заруба получает третье замечание!» — голосом спортивного комментатора радостно сообщил Кудьяр. «Задание получишь позже!» «Нет, я не говорил, что это Ведас или Заруба!» Видя, как оборачивается дело, Гордей решил исправить создавшееся положение. Но не тут-то было. «Это очень благородно с твоей стороны, Гордей! Но не надо его выгораживать! Виноват? Пусть отвечает!» Зар еще что-то хотел высказать, но Кир остановил его. «Успокойся, я тебе помогу». «Ну а теперь, когда все разъяснилось, предлагаю всем быстренько раздеться и в парилку». Спустя несколько минут пятеро мальчишек сидели на теплых досках в парилке. Лица у всех выражали разные чувства. Кто оказался в бане в первый раз, с опаской и осторожностью, боясь обжечь легкие, вдыхал горячий воздух. Кто с интересом осматривался по сторонам. Хотя смотреть особо было не на что. Один лишь Зар чувствовал себя как рыба в воде. Он получал от всего это огромное удовольствие. Постоянно покряхтывал, посапывал, бубня каждый раз одно и то же. «Ох и хорошо! Вот это порог! Всем паркам порог!» — показалась голова волха. «Кто порог ранее не пробовал, выходи! К жару надо постепенно привыкать!» Двое мальчиков, даже не думая спорить, соскочили с палатей и пулей выскочили в предбанник. «А вы что, Гордей, Ведас? Заядлые парильщики, что ли? Это Зар вон может сидеть, пока вживую не сварится. И то ему ничего не будет. Тот еще любитель. А вы, насколько я знаю, первый раз». «Ну, пожалуйста, еще немножечко», — попытался уговорить волха Кир. Но тут в парилке показалась голова Кудьяра. «Кто тут мастера не слушается?» — рявкнул он. Гордея и Кира словно ветром сдуло с насиженных мест. Зара вышел только минут через 10, когда остальные ребята уже остыли от пара. Не останавливаясь в предбаннике, как был голышом, Зар припустил из бани, да напрямую к реке. С радостным воплем он окунулся в прохладную воду, поболтыхался там несколько минут, а потом побежал в избушку. «Вот это я понимаю!» — радовался он. «Еще пару заходов, Волх?» «Одним обойдешься!» — оборвал его радость Кудьяр. «Так, ребята, я смотрю, все остыли. Теперь, кто хочет, того мы с Кудьяром парим. Кто нет, на то и суда нет. Заходи по двое!» «Я!» — тут же отреагировал Зар. «И я!» — успел в первые ряды Кир. «Вперед!» — подстегнул друзей Волх и вошел первым. За ним последовали мальчики и последним, как всегда, хмурый Кудьяр. Зар лег на палате, и к нему с веником подошел Волх. Кир, видя, что ему достался Кудьяр, малость струхнул. А тот приближался к мальчику с видом обезумевшей газонокосилки. «Кудьяр, вы это? Если у вас нет особого желания меня парить, могу пропустить на свое место Гордея. Я и Волха подожду», — промямлил Кир. «Вот как раз тебя у меня есть огромное желание попарить», — гаркнул Кудьяр. «Ложись», — приказал он. Косясь то на Кудьяра, то на Зара, Кир обреченно лег на палате животом вниз. Зар только руками развел. «Мол, что я могу поделать?» И так уже незаслуженно схлопотал. «То уж не спорь с ним!» Кир и не спорил. Он только зажмурился. Кудьяр же открыл дверцу печи и брызнул внутрь пару черпачков воды. Все небольшое помещение сразу же наполнилось паром. Кудьяр вернулся на место и со словами «Теперь можно и начать!» взял в руки два веника. Кир осмелился приоткрыть один глаз и также искоса проследил за движениями рук Кудьяра. Тот высоко взмахнул ими, будто намереваясь со всей силой обрушить на спину Кира. Увидев это, мальчик вновь зажмурился. Но против всех его ожиданий веники мягко и приятно коснулись его спины. При этом его окатило облако горячего пара. Веники тоже были горячими, но не обжигающими. И вот они заплясали по телу мальчика. И этот невероятный танец был то медленным, то наращивал темп, то вдруг останавливался. Лежа на спине, Кир не видел, как производились действия, и с наслаждением отдался ощущениям. Но когда через какое-то время Киру была дана команда перевернуться, тут уж он не упустил ни одного движения мастера. А тот, как оказалось, не просто махал вениками, учащая и замедляя темп. Кудьяр вершил волшебство. Мастер вновь и вновь поднимал руки вверх, задерживая веники наверху. И как бы загребая ими, он собирал пар и направлял его на Кира. С приближением веников все тело мальчика обдавало горячим жаром. Но когда веники проходили по разгоряченному телу, лишний жар словно бы сдувался, смахивался, давая относительную прохладу. А вот Кудьяр начинает вращать вениками, создавая какие-то немыслимые восьмерки, и снова опускает их на теперь уже полностью расслабленное тело мальчика. Первый страх и напряжение прошли. Их сменили легкость и блаженство бестелесности. Мысленно он даже благодарил Кудьяра за такие новые ощущения, которые доставляли Киру удивительную и необъяснимую радость. Когда все закончилось, Кир словно во сне поднялся с палати и как сквозь сон услышал. «Как ты, Ведас? Помочь встать?» Мальчик отрицательно покачал головой и, слегка пошатываясь, вышел из парилки. Тут его уже ждал неугомонный Зар. «Айда, до речки!» — предложил он. «Ты беги, я догоню». Зар устремился к воде, а через пару секунд следом за ним и Кир. Мальчик и не подозревал, что может быть еще лучше, чем ему уже было. Но, как оказалось, может. Прохладная вода приятно остудила и успокоила разгоряченное тело. Поплескавшись в реке минут пяток, смыв со своих тел листья от веников, друзья вернулись в избушку обновленными и одухотворенными. В это время из парилки выходил Гордей. К реке он не побежал, а просто вышел из избы, опрокинул на себя несколько ковшей воды и вернулся обратно. «Теперь дружно одеваемся и на выход!» «А может быть, еще один заход?» — решился Кир. «В следующий раз организм должен адаптироваться!» А в следующий поход в баню он узнал, для чего нужна была вторая широкая лавка в предбаннике и висящее ведро с веревочкой. Ему посчастливилось испытать это на себе. Оказывается, эта процедура, как и баня, тоже исходила с тех самых древних времен и относилась к древнеславянским традициям, которые, как и саму баню, частично подзабыли и извратили. На этот раз Кира парил волх, после чего и предложил массаж пенными вениками. При этом в виде банных процедур мыльный состав наносился, словно на мочалку, прямо на теплые разбухшие душистые веники. И уже ими совершался процесс омовения. Умелые руки волха пустили гулять теплые мыльные веники по уже разгоряченному, податливому телу мальчика. И это было необыкновенное действие. После этой процедуры Кира посетили непередаваемые ощущения. Это были ощущения невесомости и полета. Таким легким и воздушным казалось его тело. Вот как раз после этого Волх и предложил Киру встать под ушат с веревочкой. Не говоря ни слова и не предупреждая, чего ожидать, кудесник дернул за веревку. И на Кира обрушился поток обжигающей ледяной воды. Но это было так здорово! Подготовленное таким необычным массажем тело приняло душ с огромным удовольствием. Так и повелось. Раз в неделю кудесники водили детей в баню, и Кир эти дни ждал с особым нетерпением и предвкушением.